всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно в смысле материальной культуры Россия отстает от соседей. Сказано сильно. И все же зря пытался Василий Витальевич подтянуть под свой приговор неправящий класс. Как раз российский рабочий класс, завоевавший в октябре 1917 года государственную власть, и явился в союзе с трудовым крестьянством той исторической силой, которая спасла от катастрофы Россию. Спасла в длительной и тяжкой борьбе с классом, к которому принадлежал Шульгин. Спасла самоотверженным героическим трудом, преодолев отсталость, которую Шульгин в канун революции называл безнадежной. Спасла, породив и воспитав новую народную интеллигенцию, которой и в голову не придет жить беспечно, не обращая внимания на потребности и жизненные интересы Родины. Но баланс смерти, которому он ужасался, далеко не все, чего, по счастью, не знала тогда страна. Этот баланс можно внушительно дополнить. Съездился класс, а для России расплата по счету была тяжелая. В среднем на протяжении войны армия теряла каждый месяц 175 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.